Мой голос вывел ее из оцепенения. Рука ее заметно дрогнула, когда она снова коснулась камня. Поворот против часовой стрелки, тот же сухой, уверенный щелчок. И снова гипнотическое бесшумное движение. Чернота отступила, и перстень взорвался холодным колючим светом. Сотни алмазных осколков поймали отблески пламени, превратив ее палец в сгусток ледяного огня, в осколок замерзшей звезды. Сияющая, торжественная вещь, достойная императорского бала. Она опустила руку и долго смотрела на меня. В ее глазах плескалось смятение. «Дневная и ночная птица», — сказал я, отвечая на ее безмолвный вопрос. «Две души в одном теле». Констатация факта. Мое донесение, написанное на языке шестеренок, было доставлено и прочитано. Я не льстил, а показывал, что вижу ее насквозь, и холодную светскую львицу, и хозяйку теневого мира, что принимаю обе ее ипостаси и, более того, восхищаюсь ими. Элен медленно, с почти благоговейной осторожностью, сняла перстень, положила его на ладонь и долго смотрела, как он переливается в свете огня. Затем ее взгляд поднялся на меня. Лед в ее глазах треснул, обнажив ошеломленную, ранимую уязвимость. Та самая трещинка в идеальном кристалле, которую видит только мастер. Она смотрела на человека, который понял ее двойную игру, принял ее, восхитился ею и воплотил в металле. Перстень стал ключом. Она не произнесла ни слова. Поднявшись, она медленным, почти ритуальным движением снова надела перстень на палец. Затем властно и просто, не допуская сомнений, протянула мне руку. Я вложил свою ладонь в ее. Ее пальцы сомкнулись на моих. Уверенный, цепкий захват партнера, проверяющего надежность инструмента. «Пойдемте», — сказала она. «Ужин стынет». Она повела меня из зала в свои личные покои. Здесь показная роскошь салона уступила место строгой элегантности. На столике у окна в хрустальной вазе стояла одна единственная, невероятная для морозного Петербурга, цветущая черная орхидея. Комната была точным слепком своей хозяйки. Несмотря на то, что я здесь уже был, сегодня я увидел комнату немного под другим углом. Ужин подали без слуг. На небольшом столе у камина стояли два прибора, простое блюдо с запеченной птицей, сыр и бутылка темного, почти черного вина. Мы ели в молчании. Треск поленьев аккомпанировал нашему ужину. «Саламандра, вы создали мне оружие», — вдруг заявила девушка, когда мы остались с бокалами вина у огня. Она повертела перстень на пальце, и черная эмаль хищно блеснула в свете пламени. «А что вы будете делать со своим? Ваш насос — такое же оружие». «Я просто выиграл пари», — ответил я, глядя, как огонь играет в темной глубине ее бокала. «Не притворяйтесь», — усмехнулась она. «Вы не из тех, кто играет в игры ради забавы. Вы бросили вызов. И теперь тот, кто посчитал себя оскорбленным, захочет вас сожрать. Сытин, Растопчин — эти люди, считающие себя истинными хозяевами страны. Для них вы — выскочка, угроза их миру. Что дальше? Будете строить насосы для всей империи, пока вас не прирежут в темном переулке?» Ее вопрос ударил точно, вскрывая самую суть. Довериться ей. «Я бы хотел строить заводы», — сказал я, и слова, которые я так долго держал в себе, наконец обрели голос. «Не один насос. Тысячи. Массовое производство. Хронометры для флота. Стандартизированное оружие для армии. Станки, которые изменят эту страну. Я бы много чего хотел изменить. но я всего лишь ювелир. Еще недавно выходили в подмастерьях, теперь же мастер, обладатель патента, особого расположения как вдовствующей императрицы, так и самого императора. А еще Спиранский вам явно благоволит, судя по тому, что я знаю. Все меняется, я пожал плечами. Сегодня я в милости, а завтра нет. А война? Вас не пугает, что война не даст вашим творениям обрести жизнь? Ведь вместо того, чтобы делать такое, она вытянула руку, вновь любуясь перстнем, вас заставляют делать насосы. Война, произнес я задумчиво. Все говорят о гении Бонапарта, о его тактике. Чушь! Его настоящая сила в его артиллерии, в его инженерах, в точности. А мы до сих пор воюем числом и храбростью, пушечным мясом. Я бы хотел дать русскому солдату инструмент, который сделает его одного равным десятерым. Вот мое настоящее дело. А насос? Насос — всего лишь демонстрация. Она слушала, не перебивая. Она видела во мне человека, чьи амбиции не уступали ее собственным. «Вы хотите подчинить себе материю», — произнесла она наконец, — «а я — умы. Но цель у нас одна», — она подняла свой бокал. «За наш союз, Григорий». Я поднял свой. Мы смотрели друг на друга поверх бокалов. Позже, в тишине ее спальни, слова уступили место иному диалогу. В полумраке, освещенная углями догорающего камина, она была подобна редчайшему кристаллу — александриту. Да, наверное, именно ему, двойственному, меняющему цвет. Днем, в холодном свете интриг, безупречно стальная, сейчас, в теплом интимном полумраке, проступающая скрытыми, винно-красными, живыми тонами. Мои руки изучали ее. Она была как Жарден, сложная внутренняя структура из потерь, шрамов и несокрушимой воли. Я видел в них уникальные включения, создающие ее неповторимую суть. Я пытался ее прочесть, найти ту единственную ось, вдоль которой ее внутренний свет раскрывается в полной мере. В этой комнате происходило взаимное преображение. Два сложных израненных существа нашли друг в друге недостающую часть самих себя. Это была ночь абсолютного доверия, когда все маски сброшены, и можно, наконец, услышать, как звучит душа другого. Я проснулся внезапно. Меня вырвали из глубокого сна без сновидений. Пробуждение пришло изнутри, инстинктивное, как у зверя, учуявшего изменение давления перед бурей. В комнате царила абсолютная тишина. Лишь остывающие угли в камине потрескивали, их багровые отсветы лениво плясали на высоком потолке, превращая лепнину в причудливые, движущиеся тени. Доверчиво положив голову мне на плечо, Элен спала. Ее теплое дыхание согревало мою кожу, рука, покоившаяся на моей груди, приятно грела что-то внутри. В тусклом свете лицо Элен, лишенное дневной маски контроля, казалось беззащитным и удивительно юным. Волны ее рассыпавшихся по шелковой подушке волос пахли чем-то неуловимо знакомым, чем-то из той, другой жизни. На одно невозможное, остановившееся мгновение меня накрыл абсолютный оглушающий покой. Все битвы остались где-то там, за стенами этой комнаты, во враждебном мире. Впервые за эти бесконечные чужие месяцы, и, может быть, впервые за долгие десятилетия своей прошлой жизни, я был в безопасности. Я был дома. И этот миг покоя разорвал вой инстинктов. Что-то было не так. Неосязаемая, невидимая аномалия в идеальной картине этого мира. Я прислушался. Сквозняк. Тяжелые бархатные портьеры висели неподвижно. Запах. все тот же аромат сандала и остывающего воска. Звук — тишина. Абсолютная, неестественная, ватная тишина. Вот неверная нота в этой мелодии. Мой слух, привыкший к ночным шорохам большого дома, не улавливал ни скрипа половиц под ногами прислуги, ни далекого храпа Кулибина. Медленно, боясь потревожить ее сон, я повернул голову. У изголовья кровати, там, где должна была быть тень от резного столбика балдахина, стояла другая тень, гуще, плотнее, чем мрак комнаты, обретшая человеческую форму, неподвижная. Мозг мгновенно выдал серию холодных, отточенных команд: кричать, двигаться, бить. Но расслабленное, разнеженное сном тело предало, налитые свинцовой ватой мышцы отказались подчиняться. Попытка сбросить с себя ее руку и вскочить вышла вялой, замедленной, как в кошмарном сне, где ноги увязают в трясине. Тень шевельнулась. Все произошло в одно неуловимое мгновение, короткое, экономное движение. Боли не было. Два резких толчка под ребра. Слева первый, и тут же в то же место второй. Узкое лезвие рвануло мышцы, со скрежетом прошло по ребру и провалилось вглубь. Из легких с хрипом вышибло воздух, а потом по телу изнутри начал стремительно расползаться лед, словно в меня влили два ведра стылой воды. Я опустил глаза. На моей груди, левее ладошки Элен, там, куда пришлись удары, в тусклом свете углей расплывались два темных, быстро растущих пятна. Тень беззвучно скользнула к двери, растворяясь в полумраке. Ни звука, работа профессионала, не нуждающегося в проверке. Я попытался поднять руку. Пальцы не слушались, силы уходили из тела с пугающей немыслимой скоростью. Во рту появился приторный металлический вкус крови. Легкие горели, пытаясь вдохнуть, но вместо воздуха в них что-то булькало. Мое судорожное движение разбудило Элен. Она открыла глаза, сонно моргнула. «Григорий?» «Что ты?» — голос ее оборвался. Ее взгляд метнулся к моему лицу, искаженному болью, и тут же соскользнул ниже. На мою грудь, на ее собственную руку, пальцы которой уже стали липкими и темными от крови. Ее зрачки расширились от ужаса. Секундная немая сцена, застывшая во времени, пока мозг отказывался принять увиденное. А потом ее крик разорвал тишину дома. Животный, первобытный вой раненой волчицы, полной ярости и детского неверия, вой существа, у которого на глазах отнимали самое дорогое. «Помогите! Сюда! Стража!» Срываясь на истерические рыдания, она вскочила, пытаясь зажать мои раны руками, но кровь текла сквозь ее пальцы, заливая шелк простыней, ее руки. Я слышал ее крик, как будто издалека, сквозь толщу воды. Сознание угасало, сворачиваясь в узкий темнеющий туннель. В ушах нарастал шум. За дверью послышались топот ног, испуганные крики слуг. Мир за пределами комнаты ожил, но для меня он уже умирал. Последняя мысль, как укол, пронзила угасающий разум. Невозможно. Ее дом, ее крепость — самое защищенное место в Петербурге. Никто не мог войти. Ее дом охраняла не только стража, но и репутация тех, кто сюда заходил. Предательство. Свет окончательно померк. Я умирал на руках у женщины в самом безопасном месте на земле. Глава 21. Гатчинский дворец. Февраль 1808 года. В звенящей, промерзшей до самого сердца тишине Гатчинского парка, под высоким бессильным солнцем, снег под копытами хрустел так оглушительно, будто трескалось само мироздание. Любой звук здесь обретал вес и плотность. По нетронутому снежному савану тянулись длинные тени от голых обледенелых деревьев, вычерчивая причудливый застывший узор. Чистый колкий воздух обжигал легкие, заставляя кровь бежать быстрее. Единственное, что в этом царстве ледяного покоя напоминало о жизни. Великая княжна Екатерина Павловна сидела в кресле так, словно родилась в нем. Спина — натянутая струна. Подбородок чуть вздернут, а поводья вороного английского скакуна в руках, облаченных в тонкие перчатки из оленьей кожи, казались продолжением ее воли. Каждый мускул ее тела выражал нетерпеливую, сдерживаемую силу, как у породистой борзой перед охотой. На полкорпуса позади держался граф Федор Васильевич Растопчин, поза верного вассала, поза царедворца. Его неподвижное, высеченное из камня лицо, с мертвенной бледностью, которую не мог одолеть даже лютый мороз, не выражало ничего. Однако в холодных, внимательных глазах шла непрерывная работа. Он взвешивал каждое слово и движение своей спутницы. Эта прогулка была важной частью игры, которую он вел много лет, с того самого дня, как новый император указал ему на дверь. Они выехали на длинную прямую аллею, в конце которой темнел строгий силуэт любимого дворца ее отца. Остановив лошадь, Екатерина натянула поводья. «И здесь запустение!» — ее голос прозвучал с металлическим скрипом. «При отце такого не было. Каждый куст был на счету. Садовники дрожали над каждой веткой». Растопчин мысленно кивнул. «Ваш покойный батюшка, ваше высочество, понимал, что империя — это порядок. Во всем. От гвардейского смотра до дворцового парка. Ныне же в моде иные веяния. Позволив себе поравняться с ней, он смотрел, как его гнедой мерин фыркнул, выпуская густое облако пара. Окна в Европу надобно прорубать топором, ваше высочество, а не распахивать настежь, как в парижском борделе, впуская сквозняки и заразу. Боюсь, как бы не выстудило всю Россию до самого основания». Ее пальцы в перчатке стиснули поводья, она была согласна с графом. «Мой брат слушает не тех, кого должно. Он окружил себя мечтателями и законниками, что мнят себя вершителями судеб. Они вбили ему в голову глупости. Они забыли, что Россия держится на воле одного, а не на болтовне многих». В ее голосе прорвалась двойная горечь, и дочери монарха, оскорбленные политикой брата, и женщины, чью судьбу этот брат решал, подготавливая для очередного династического брака. Растопчин уловил эту ноту и тут же нажал на нее. «Государь увлекся игрой в республику, забыв о долге самодержца. Ваш отец, да упокоит Господь его душу, был другим. Он умел ценить верность». Растопчин выдержал паузу, его голос наполнился скорбью, и умел карать предательство. «Ныне же предатели, запятнавшие себя кровью, вершат дела в Зимнем дворце». Екатерина резко повернула к нему голову, ее темные глаза полыхнули холодным огнем. «Вы говорите о себе, граф. Я говорю о тех, кто остался верен его памяти. Тех, кто был ему предан до конца, отстранили первыми. Моя верность покойному государю стала моим преступлением в глазах его убийц. Я ведь потому и оказался в опале, что не умел кланяться заговору графа Палина». Он смотрел на нее взглядом преданного солдата, несправедливо изгнанного со службы, и она поверила. Или, вернее, выбрала поверить, потому что его слова стали тем самым бальзамом для ее уязвленной гордости. Он разделял ее судьбу. Он — ее такой же изгнанник, как и она в собственном доме. Они молча тронули лошадей, двигаясь шагом по аллее. Скрип снега, фырканье лошадей, тишина. Их объединяла прочная связь, общая обида, общие враги, общее прошлое. «Россия больна», — нарушила она молчание, — «и лечить ее надобно железом, а не микстурами. Растопчин склонил голову, скрывая торжествующую улыбку. Первый рубеж был взят. Теперь можно переходить от общих слов к конкретным именам, к той самой занозе, что раздражало их обоих. «Болезнь эта пускает метастазы», — подхватил он. «Она проявляется во всем. В ослаблении армии, в унизительном мире с корсиканским выскочкой. Но хуже всего, ваше высочество, когда эта зараза проникает в самое сердце, когда она унижает величие вашего рода». Снова выдержал паузу, чтобы она вдумалась в его слова. Он не торопился, наслаждаясь моментом, тем, как он, опальный граф, изгнанный из власти, здесь, в этом заснеженном парке, плетет паутину, в центре которой будет сидеть она. «Простите мне мою дерзость, но я не могу молчать. В вас, и только в вас, течет истинная кровь великого Петра и вашей великой бабки. Кровь самодержцев, строителей, а не мечтателей. Брат ваш, при всех его душевных качествах, унаследовал любовь к красивым словам. Он забыл, что Романовы признаны править, а не философствовать. Его слова были чистейшим ядом, обернутым в бархат преданности. За лестью скрывалось большее, он вручал ей знамя, напоминал о праве. Глядя в ее загоревшиеся глаза, Растопчин уже видел в них отблеск будущей короны. Он, верный солдат старой, сильной России, обретал своего истинного монарха. Оставалось лишь указать на врагов, мешающих взойти на престол. «Болезнь всегда имеет имя», — пробормотала она. «И мы оба его знаем. Этот новоявленный чудотворец Невского». Растопчин мысленно кивнул. Она сама назвала его, сама вынесла на свет, и теперь он мог говорить свободно, не опасаясь показаться навязчивым. Она не в первый раз упоминала свое недовольство этим саламандрой. «Имя этому недугу, ваше высочество, безродный мещанин, которому ныне благоволит вся императорская фамилия». При этих словах лицо Екатерины будто покрылось тонкой ледяной коркой, подлинное превращение, а не маска светского безразличия. Живая, дышащая плоть на ее скулах окаменела, кожа натянулась, а в глубине темных глаз погас последний отблеск зимнего солнца. Глядя на сверкающий снег, она видела сквозь него лицо брата, озаренное тем самым восторгом, который так ненавидела. «Пока он был забавой матушки», — проговорила она медленно, чеканя каждое слово, — «я могла это терпеть. Вдовствующая императрица вольна иметь свои причуды. Механическая блоха, ученый кот, теперь вот говорящий ювелир. Но это была ее личная причуда, не более. Забавная диковинка для гатчинского уединения». Резко повернув голову, она впилась в Растопчина взглядом так, что тот невольно выпрямился в седле. «Но его взял под опеку мой брат. Государь, император. Вы же знаете, что он приставил к этому выскочке личную охрану? Гвардейцев. Охрану как к члену императорской фамилии. Вчера в салоне у Кочубеевой только об этом и говорили. Все смеются за спиной, граф. Смеются над ним, а значит и над всеми нами». Голос ее стал ниже. «Вы понимаете, что это значит? Меня, свою родную сестру, он без тени сомнения готовит отдать замуж за какого-нибудь австрийского уродца, чтобы укрепить шаткий союз. Я для него разменная монета, которую можно пожертвовать ради сомнительной выгоды. А этот мещанин, для него государственное достояние, в него вкладывают деньги, ему оказывают почести, его берегут». Она замолчала, тяжело дыша, с ресниц сорвались две злые, тут же замерзающие на морозе слезинки, вспыхнув и погаснув. Резким нетерпеливым движением перчатки она смахнула их. Растопчин не шевелился, впитывая каждое слово. «Вот оно, не государство. Личное. Гораздо лучше. Он ждал, позволяя ее гневу достичь точки кипения. Она не впервой возмущается, а Растопчин готов внимать. И не только внимать, он ее обрадует. «Он унижает меня, Федор Васильевич», — выдохнула она. «Он показывает всему свету, что безродный мастеровой для него ценнее, чем сестра крови императорской. Я говорила об этом, но никто не смеет перечить государю. Все лишь кланяются и улыбаются его причудам. Я не хочу это терпеть». Растопчин сдержал ухмылку. Теперь его задача — направить этот гнев в нужное русло, облечь мелкую женскую месть в благородные одежды защиты престола. «Вы правы. Тысячу раз правы, ваше высочество», — заговорил он, в его голосе зазвучало искреннее сочувствие. «Здесь не просто досадное недоразумение, а оскорбление, нанесенное вам лично. И как верный слуга вашего покойного батюшки, я не могу оставаться в стороне, когда честь его дочери попирается». Он подъехал ближе, так что его лошадь почти коснулась крупа ее скакуна, и пространство между ними сжалось. «Такое покровительство черни подрывает священные устои монархии», — говорил он доверительно, словно делился государственной тайной. «Это позор для имени Романовых. Какой пример государь подает аристократии? Что отныне не кровь и честь, а умение мастерить побрякушки открывает двери во дворец. Потакая этой блажи брата, вы невольно предаете память своих великих предков, тех, кто строил эту империю, не щадя ни чужой, ни своей крови. Вы, с вашим умом и волей, видите это, а другие молчат, боясь навлечь на себя гнев». Екатерина глядела на темный силуэт дворца. Ее лицо вновь стало непроницаемым, однако Растопчин знал, что под этой маской бушует пожар. Он поднес спичку, теперь оставалось отойти в сторону и смотреть, как пламя делает свою работу. Он видел, что она уже примеряет на себя роль защитницы устоев, хранительницы чести рода, более достойное облачение для ее гнева. «Что-то надобно с этим делать», — произнесла она. «Непременно, ваше высочество», — тихо согласился Растопчин. «Нельзя позволить одному случайному человеку бросать тень на величие целой династии. Иногда, чтобы спасти больное дерево, приходится отсечь одну взорвавшуюся ветвь, пока она не заразила весь сад». Он получил то, зачем приехал. Негласное, пассивное одобрение. Он, как верный слуга, всего лишь исполнит ее невысказанную волю. И она позволит ему это сделать, сохранив свои руки чистыми. Он почти читал ее мысли. В ее голове уже строилось будущее, мир, где этой раздражающей ветви больше нет. И ее посрамленный брат наконец-то обратит на нее свое внимание. О последствиях она не думала, все ее существо жаждало триумфа, и в этом была ее главная слабость, которую он собирался использовать. Растопчин ждал. Она думала, переваривала, привыкала к мысли, облекала ее в приемлемую форму. Он дал ей это время. Нельзя торопить момент, когда человек принимает решение, которое все изменит. Наконец, на выезде из аллеи, где парк снова распахивался, открывая вид на замерзшее озеро, Растопчин, словно вспомнив незначительную городскую новость, небрежно бросил: «Впрочем, ваше высочество, кажется, эта досадная проблема разрешилась сама собой. До меня дошли слухи из города, будто этого ювелира на днях прирезали. Сейчас главное — тон. Скучающий, словно о погоде. Он произнес это безразличным голосом, глядя куда-то в сторону, на темную линию дальнего леса. Каждое слово, однако, было точным уколом, прощупывающим ее реакцию. Боковым зрением он ловил малейшие изменения — замершие плечи, дрогнувшую ресницу. Екатерина так резко натянула поводья, что ее вороной скакун вкопанным замер на месте, выдыхая густые клубы пара. Она медленно повернулась к Растопчину. На ее лице застыла безупречная маска царственного негодования, на которой она с точностью великой актрисы разыграла всю гамму подобающих ее сану чувств. Удивление, недоверие, гнев. Но как же дрожали уголки губ в стремлении возликовать. «Как?» — ее голос деланно зазвенел от возмущения. «Вы хотите сказать...» В столице империи средь бела дня режут людей? До чего мой брат довел страну? В Петербурге ныне опаснее, чем в разбойничьем лесу. Она смотрела на него. Эта игра предназначалась не ему, он-то знал правду. Она обращалась к собственной совести, произнося слова, которые должна была произнести, и тем самым создавая себе алиби перед лицом вечности. Формальное осуждение беззакония снимало с нее всякую ответственность, а внутри разливалось теплое мстительное удовлетворение. «Получил, братец, получил за свое высокомерие, вот цена твоим гвардейцам, твоей охране, твоему покровительству. Твоя любимая игрушка сломана навсегда». Растопчин выдержал ее взгляд. «Превосходно, ваше высочество, вы рождены править». Он чуть склонил голову, принимая ее игру, превращая обмен слухами в тайный доклад об исполнении приказа. «Не средь бела дня, ваше высочество», — мягко поправил он ее. «Все было сделано ночью, тихо, без лишнего шума и свидетелей». Он сделал короткую паузу, что, впрочем, сути не меняет. Порядка в столице действительно нет. В этой маленькой поправке ночью и крылась суть, понятная только им двоим. Короткая фраза содержала все, и время, и способ, и результат. Растопчин уже не пересказывал сплетню, докладывал, демонстрировал свою осведомленность, свои возможности и исполнительность. Он будто говорил: «Я услышал вас, я сделал, я докладываю». Екатерина молчала, ее гневный взгляд стал задумчивым. Она видела не опального царедворца, а человека, который услышал ее невысказанный приказ. Такого человека, который взял на себя грязную работу, оставив ее руки чистыми. Идеальный инструмент власти. Острый, бесшумный и абсолютно преданный. На мгновение ей стало жутко от той легкости, с которой он говорил о смерти, однако это чувство тут же вытеснило волна обретенной силы. Она больше не была беспомощной фигурой в игре брата, у нее появился свой меч. На ее лице не отразилось ничего. Она просто кивнула. Едва заметное движение, которое могло означать что угодно, но для Растопчина оно означало «принято». Затем она тронула поводья, и лошадь снова двинулась вперед по направлению к дворцу. Растопчин последовал за ней. Ритуал состоялся. Он проявил похвальную исполнительность в деле защиты чести императорской фамилии. Она приняла его отчет. Ответственность была снята, цель достигнута, теперь можно переходить к следующему этапу. Сужавшаяся аллея заставляла их ехать почти вплотную. Голые, обледенелые ветви старых лип сплетались над головами, образуя темный свод, который крал свет и звук. Здесь, в этом туннеле, тишина была тяжелой, наполненной невысказанными словами. Екатерина смотрела прямо перед собой на узкую полоску света в конце аллеи, и на ее лице застыла улыбка. Наблюдая за ней краем глаза, Растопчин видел в ней женщину, наслаждающуюся предвкушением мести. «Как это мелко!» — подумал он без осуждения. Ее взгляд прикован к одной фигуре, сметенной с доски, его — ко всей партии. Проехав так с минуту, Екатерина, будто размышляя вслух, нарушила молчание, ее голос был спокоен. «Удивительно, как это удалось. Ведь, говорят, уже была попытка. И весьма неудачная. Растопчин распознал в этом приглашение к откровенности. Она желала убедиться, насколько остер и надежен ее клинок, который обрела в его лице. На его губах проступила снисходительная усмешка. «Промахнуться можно единожды, ваше высочество. Когда доверяешь важное дело дилетантам, тому пьяному сброду, что кормится с руки купчишек вроде Сытина. Их метод — дубины и крик. Они умеют поджигать амбары да вымогать деньги у погорельцев, действуя с изяществом уроненной на пол наковальни. Однако для настоящего дела нужна иная порода людей. Для этого нужно ремесло». Он посмотрел на нее. «Верный слуга вашего покойного батюшки не имеет права на повторную ошибку. Я нашел человека, для которого это работа, искусство, если позволите. Он не промахивается». Последние слова он произнес почти беззвучно. Это была клятва, принесенная на крови другого человека, завуалированное признание в собственной эффективности. Он доказывал, что способен решать проблемы тихо и наверняка, что он — идеальное орудие в ее руках. Екатерина опустила глаза, медленно поглаживая шею своего скакуна. Она не ответила. Она уже представляла лицо брата, искаженное бессилием, и вкус этой воображаемой победы был слаще меда. Мелкая, раздражающая проблема решена. Его любимая игрушка сломана. «Что-то прохладно становится, граф. Пора к камину». Она бросила это легко, почти весело, словно завершая приятную светскую беседу. Легким движением поводьев она пустила своего вороного в рысь, взрывая копытами пушистый снег. Не оглядываясь, мыслями она уже была там, в тепле дворцовых залов, в предвкушении маленького, такого сладкого триумфа. В ее воображении уже рисовалась картина, следующий бал, ее невинный сочувствующий взгляд, вопрос брату об ужасном убийстве его протеже, его растерянность, уязвленная гордость, бессилие. От одной этой мысли на замерзших щеках проступил румянец. Растопчин не спешил, оставшись на месте и провожая ее взглядом. В ее гордой царственной посадке и в уверенности, с которой она держалась в седле, он видел красивую избалованную женщину, наслаждающуюся своей маленькой победой. «Дитя», — подумал он с холодной отстраненностью, — «убийство ювелира было для нее конечной целью, мелкой женской местью, уколом самолюбию брата. Она жаждала доказать уязвимость его фаворитов, оспорить безграничность его власти, заставить считаться с ней не как с династической единицей, а как с силой. И она получила свое. Теперь она будет упиваться успехом, не замечая, что за ее спиной разворачивается настоящая игра. Для него же это был первый шаг, первый выстрел для проверки надежности оружия и реакции. Он прокручивал в голове результаты эксперимента. Первое. Инструмент надежен. Человек, найденный им, сработал безупречно, тихо, чисто, без следов. Второе и самое важное. Система уязвима. Легкость, с которой удалось убрать человека под личной, высочайшей охраной, вскрывала слабость всей государственной машины. Гвардейцы, люди Спиранского, все оказалось бессильно перед одним точным ударом стилета в правильном месте и в правильное время. А если так легко убрать безродного мальчишку, которого берегут как зеницу ока, то насколько же уязвим сам Спиранский? Этот выскочка-семинарист, мозг нынешнего царствования, главный архитектор всех либеральных реформ, что ведут Россию в пропасть. Этот ювелир был проектом Спиранского, воплощением его идей, инструментом для укрепления экономики, обретения технологического преимущества, избавления от унизительной зависимости от английских станков. Уж он-то знает, что творится в окружении врага. Доброхотов хватает. Растопчин не просто убил человека. Он нанес удар по будущему, которое строил его главный враг. Запустил первый камень, который вызовет лавину, показал, что может добраться до любого, кто дорог его врагам. И теперь он будет ждать их ответного хода, чтобы нанести следующий удар. Он смотрел на ее удаляющуюся фигуру, на волевой профиль, и его воображение переносило ее из Гатчины в Успенский собор, возлагая на ее голову тяжелую шапку мономаха. Он видел в ней будущую императрицу Екатерину III, а себя — ее первым министром, канцлером, серым кардиналом, вернувшим себе власть и возможность строить империю по заветам Павла I без либеральной гнили и французских мечтаний. Александр был слаб, играл в Европу, не чувствовал России, он не удержит престол. А она из той же породы, что и ее великая бабка, жестокая, властная, сильная, идеальная фигура, чтобы стоять на троне, пока за ее спиной правит он. Именно это возвращение утраченной власти и было для него главной целью. После трагической гибели императора Павла I, которого Растопчин боготворил и чьи принципы он считал единственно верными для России, для графа наступили годы политического небытия. В одночасье он лишился всех высочайших постов и доверия, которые с таким трудом заслужил. Из всесильного генерала-адъютанта и фактического главы иностранной коллегии, одного из самых приближенных к монарху людей, он превратился в изгоя. Новый император, Александр I, чьи либеральные взгляды Растопчин презирал, сразу же отстранил его от двора. Он потерял и должности, и реальные рычаги управления, контроль над внешней политикой, влияние на армию и, что важнее всего, право прямого доступа к уху самодержца. Его откровенная преданность покойному государю, его непримиримая позиция по отношению к заговорщикам, среди которых он с горечью подозревал и самого Александра, сделали его персона нон грата. Те реформы, которые он начинал при Павле в области торговли и промышленности, были свернуты, его голос, звучавший в кабинетах Зимнего дворца, был заглушен шепотом опального царедворца, вынужденного наблюдать со стороны, как мечтатели и законники, вроде ненавистного ему Спиранского, губят дело его покровителя. Его нынешние интриги — это попытка реванш, стремление вернуть себе утраченное положение и отомстить тем, кто разрушил истинную Россию Павла и погрузил страну в тлетворный морок либеральных иллюзий. Поддержка Екатерины Павловны, которая унаследовала жесткий нрав отца, была для него единственным шансом перезапустить всю государственную машину, уничтожив наследие правления Александра и восстановив идеалы Павловской эпохи, где порядок и железная воля стояли выше красивых слов. Убийство ювелира не финал, пролог. И она, его будущая императрица, не догадывалась, что эта прогулка в заснеженном парке была прологом к государственному перевороту. Уверенная, что мстит за свои обиды, и ставит на место взорвавшегося брата, она не знала, что в этой игре она главная фигура, но ходы делает совсем другой человек. Она была его знаменем, под которое он соберет всех недовольных, его оружием, которое он направит на своих врагов. И, наконец, она была его жертвой. В тот день, когда она взойдет на трон, она окончательно перестанет принадлежать себе, став символом, фасадом власти, которую он возьмет в свои руки. Растопчин тронул поводья, и его конь неспешно пошел по ее следу. Он не торопился, времени у него теперь было достаточно.